Это надо начинать делать немедленно. Но, Василий Иванович, невозможно. Нам потребуется сотни кубометров раствора, десятки тонн мелкодисперсного серебра и его соединений. Мы просто не сможем быстро перебросить такое количество на Дальний Восток. Уже к вечеру самолеты должны распылять эмульсию на самых угрожающих направлениях. Все понятно? У нас на месте в наличии всего один специализированный ВАП. Это просто невозможно. Если вы так решительно настроены ничего не делать, настоятельно рекомендую немедленно записаться в очередь к ближайшему проктологу. Но, Василий Иванович... Есть альтернатива больницы. К вечеру на самых угрожающих направлениях должны появиться первые заградительные полосы. Понятно? Да. Вот и хорошо. И всегда помните о проктологе. Вы же знаете, я зря подобные слова на ветер не бросаю.